Закиньте пацанам на Мавик, пожалуйста, и мне на Патриарших, на хату тоже закиньте, пожалуйста. Я хочу ходить гулять возле прудика, кормить уточек и искать место, где Аннушка потеряла маслица, развела.